«Григорий Петрович, я вас правильно поняла?» После паузы спросила Алина, держа в руке на отлете тонкий тостик с черной икрой и ломтиком лимона, а в другой бокал легкого белого вина. «Вы хотите, чтобы я сказала, будто видела, как девушка с Московского проспекта столкнула с балкона дочь вашего начальника?» «Милочка, но ведь так и было!» Закурлыкал Карпухин. «Иначе быть не может. Я знаю, адвокаты любят растягивать дело, доказывать, что убийство совершил не их подзащитный, а тень отца Гамлета, даже если все очевидно. Но тут, солнышко, и доказывать нечего». Алина поморщилась. Она терпеть не могла все эти уменьшительно-ласкательные формы обращения, тем более в деловом разговоре. «Григорий Петрович, прошу вас, называйте меня по имени и отчеству, а не солнышком, милочкой, рыбочкой и так далее», — попросила она. «Мы не настолько хорошо знакомы». «О, простите, простите, великодушно, когда беседую со столь привлекательной молодой дамой. Язык сам начинает говорить прекрасные глупости, тем более, что я вам в отцы гожусь». «Не думаю, мне 35 лет», — усмехнулась Алина. «А вам, видимо, нет еще и 50. «А если женщина не скрывает свой возраст, у нее есть много других тайн посерьезнее», — подумал Карпухин и сказал. «Алина Сергеевна, господин Гольдман просто хочет, чтобы дело разрешилось как можно быстрее. А не тянулось годами, он занятой человек и дорого ценит свое время и время вообще. И хочет, чтобы убийца его дочери была осуждена как можно скорее». «А вы всегда так берете быка за рога, госпожа Добровольская, и не терпите предисловий? Климат у нас не тот, чтобы разводить рацеи», — ответила воркутинка. «Да, предпочитаю сразу переходить к сути обсуждения». «Суровые северяне, вы ведь почти не покривите душой, Алина Сергеевна. Ведь вы отвели глаза всего лишь на секунду. Дольше я искала в сумке телефон». «Но 10-15, вы не погрешите против истины. Зато поспособствуете восстановлению справедливости в короткие сроки». «Я вас услышала, Григорий Петрович». Алина доела бутерброд, выпила вино и встала, положив на стол крупную купюру. «Извините, но я рассказала вам о том, что видела и слышала. Не более и не менее того. А сейчас у меня сегодня есть еще дела, и я не могу задерживаться дольше. Это плата за мой заказ, плюс чаевые официанту. Всего доброго». Алина быстро направилась к выходу из зала ресторана «Империал» на втором этаже отеля «Каринтия». Карпухин не успел даже попрощаться. «Ну и дамочка!» — буркнул он, провожая взглядом точеную фигурку северянки. «Скользкий тип!» — комментировала себе под нос Алина, выходя на проспект. С Невского она позвонила Когану. «Ефим Захарович, хорошо, что я вас еще застала в офисе». Ссора вспыхнула перед ужином, когда они смотрели выпуск новостей по одному из федеральных каналов. На экране появилась Воркута, уже побеленная солидным слоем первого этой осенью снега. Потом витрина выставочного центра, зал, украшенный картинами юных воркутинских художников, и лучезарно улыбающийся Алексей, почетный гость и меценат воркутинской культуры и искусства. «Странно, что этот господин так рьяно вкладывается в театр, живопись и литературу», — заметил Уланов. «По его виду не скажешь, что он такой уж ценитель прекрасного». «А ты думаешь, что если он атлет, то непременно безмозглый?» — спросила Наташа. «Он и в спорт вкладывает деньги, и в здравоохранение, и в благоустройство города. А в Питере он покупает не выставочный зал и не консерваторию, а помещение под ночной клуб», — возразил муж. «Витя!» — привстала Наташа. «Какая тебя муха укусила? Что ты имеешь против Иноземцева? Ты что, предубежден против него только за то, что он не юноша бледный со взором горящим, а качок? Что он ночной клуб открывает, а не кафе-мороженое? Что он поддерживает творческих людей? Ты сам недавно был у него в гостях и видел, что он за человек. И что за сарказм? Кстати, весной он рисковал жизнью, помогая задерживать опасного преступника». «Он слишком самодовольный», — ответил Уланов. «Мужчине это не к лицу». «А если ему есть чем гордиться? Он должен этого стыдиться и стараться быть как все». «Уланов, да не завидуешь ли ты ему?» Недолгая пауза. «Мне не нравится», — признался Виктор. «Что он сказал о тебе? Эта женщина будет моей. Такие парни просто так от своих слов не отказываются. Я немного знаю менталитет воркутинских пацанов. Вот он уже и филиал клуба в Питере открывает, и квартиру ищет поближе к нам. А как ты на это смотришь?» «Нормально», — пожала плечами Наташа. «Хочет открыть филиал на здоровье, а чего он там еще хочет? Его проблемы. Не в Мухосранске же ему открывать расширение, согласись. Там он не соберет целевую аудиторию. А его слова насчет меня — это его слова, а не мои. От меня тоже многое зависит в этом вопросе. А я после истории с Томилиным научилась думать головой, а не другим местом». Промычал муж. «Ты мне всю жизнь этим будешь глаза колоть». «Я не колю, я только...» «Это позади». Наташа встала с кресла. «Позади, понимаешь, и эти грабли я теперь обойду 10-й дорогой. А если ты хочешь будить у меня комплекс вины, чтобы манипулировать, от тебя я такого не ожидала». Перспектива садиться вместе за стол после такого разговора Наташу не радовала. В самом деле, какая муха укусила Уланова? Он что, теперь так и будет ходить с кислым видом и намекать на ее прошлое? И чего он хочет, чтобы она запретила Алексею расширяться в Питере? Вообще сюда приезжать? И зачем он вернулся от бабушки, если так и не смог отпустить прошлое? «Поужинаю в городе», — буркнула она, вышла в прихожую и взяла куртку. «Не беспокойся, я только поужинаю, без прочих развлечений. Рога у тебя не вырастут». «Да я и не думал», — начал Уланов, но Наташа, застегнув берцы и сунув руки в рукава ветровки, уже вышла из квартиры. «Я видела, какую ты мину скроил и как скептически качал головой на каждое мое слово», — сказала она с порога. «По-вашему, мужчина многое может себе позволить на одном простом основании. А женщина — шалава и сука, если не молится на ваши носки. Я столько лет в армии отслужила, что вашего брата, как облупленного, знаю». Ожидая свою пиццу и колбаски, Наташа хмуро обхватила ладонями стакан с виски и отодвинулась подальше от стойки, на которой под свист и аплодисменты своей компании томно извивались две девушки в блестящих кофточках и узких брюках. Да, была права, веселенькое местечко. Выскочив из дома, Наташа зашагала крупным шагом, все еще сердясь на мужа. Да, она была виновата в истории с молодым артистом из театра Лаврецкого. Но она об этом сама помнит и сделала правильные выводы. «А он хочет, чтобы я, потупясь, ходила шаг влево, шаг вправо, побег. Зачем он то и дело включает жертву моего легкомыслия?» С этими мыслями Наташа миновала Анечков мост, прошла мимо Катькиного садика, полюбовалась витриной Елисеевского гастронома, прошла мимо поворота на набережную Мойки, Казанского собора и Красной Думской башни с часами, спустилась в переход и вышла почти к самой вывеске «Барные танцы». «Супер! Я как раз хотела поужинать. А Фима говорил, что тут хорошая пицца». Сделав заказ, Наташа села за столик и снова попыталась рассердиться на мужа. Но в голову полезли непрошенные воспоминания о полете над ночной Воркутой, мускулистых объятиях Алексея, аромате его парфюма, теплых жестких губах. И о своем теле, ставшем таким горячим и податливым, и о том, как хотелось ответить «да». На его жаркий шепот «летим ко мне». Потом она жалела о том, что сказала «нет», упрекала себя за отказ. Это длилось недолго, но ведь было же, а значит, мысленно она все-таки опять изменила мужу. А сколько седых волос у него прибавилось после истории с ее театральным романом. «Да», — Наташа залпом выпила виски. «Рыльце у нее в пушку, вот она и психанула. Нельзя, конечно, давать собой манипулировать, но надо быть честной. Она не без греха». «Ваш ужин скоро будет готов». Официант подошел за пустым стаканом. «Желаете еще что-нибудь?» «Аньеха со льдом и кофе, пожалуйста». «Ну и порции у них, от такого глоточка не захмелеет даже Эвенг. Они, я слышала, пьянеют гораздо быстрее наших мужчин и спиваются сразу же. Аборигенам Крайнего Севера пить нельзя в принципе. Но здесь они могли бы себе позволить пару дринков без риска. Сколько тут, 50 граммов меньше?» «Слушаюсь». Девушки со стойки вернулись за стол к своей компании. Им подали пиво и внушительный завиток жареной колбасы. «У нас колбаса измеряется метрами», – прочитала Наташа в меню. Поотдаль за столиком сидела совершенно ошалевшая парочка, явно гости северной столицы, решившие посмотреть злачные места Петербурга. Они старательно растягивали свой картофель фри, одна порция на двоих, и легкое светлое пиво, и вовсю крутили головами. Наташа улыбнулась. «Да, впечатляет». Официант принес ей ром и кофе. «Наташка!» — раздалась из-за спины. «Какими судьбами?» К ней подходил, улыбаясь во весь рот, артист, играющий юриста Штерна в ее пьесе «Развязка на Окервиль» — Станислав Вяземский. Этот высокий, импозантный брюнет со стильной проседью, крупными красивыми чертами породистого лица и яркими карими глазами не без оснований считал себя одним из самых обаятельных мужчин Петербурга. Он был первой любовью Беллы и часто доводил ее до исступления своей страстью жуировать напропалую. 4 года назад Стас немного остепенился, женившись на подруге Наташи, журналистке Инге Макаровой. После того, как Белла и Наташа выручили ее в очень неприятной истории с гибелью ее первого мужа Антона. Брак Инги и Антона дал трещину ковидной весной 2020-го. И все явно шло к разводу, но закончилось убийством. И только Наташа, Белла и Ефим усомнились в виновности Инги и оказались правы. «Я сейчас холостякую временно». Стас без ложной скромности плюхнулся за Наташин столик, прихватив свою мясную тарелку и бокал коньяка. Инка усвистела на биеннале в Псков освещать ход мероприятия, бросив своего бедного маленького мужичка на произвол судьбы. «Некому мне, бедолаге, даже гусика подать. Мусик, готов гусик. Помнишь это из 12 стульев?» Судя по его веселости и витиеватой речи, забилующей остротами, порция коньяка, стоящая перед ним, была далеко не первой, заметила Наташа. «А то улетишь». Принесли ее ужин. Пицца аппетитно золотилась расплавленным сыром и благоухала далеко вокруг. Колбаски подрумянились и тоже выглядели заманчиво. На них еще тихонько шипело масло. «Люблю это место». Вяземский свернул в трубочку тонкий кусочек бастурмы и отправил в рот. «Атмосферно, концептуально, безбашенно. А ты давно сюда похаживаешь?» «Сегодня впервые». Наташа, жадно обжигаясь, жевала первый кусок 4 сыра. «Дай бог не последний, прозит». Вяземский приподнял бокал. «Дай поесть, Шташ и Мишовищ». Взмолилась Наташа. «Я проголодалась, как волк». «Ладно». Стас взял еще один ломтик бастурмы. «Слушай, давно ты у нас в театре не была, и я тебе скажу. 3 замены, пришли молодые ребята после вуза и никак не сыграются. На сцене динамика нужна, а приходится паузы забивать, пока они в ритм войдут. И в доуле». Стас сморщился, как от горечи. «Нютин играет так, что Беляев в гробу переворачивается, он своего Керна таким шутом не задумывал. Каждые 10 минут штаны ронять, сверкать цветастыми труханами до колен и лоран за задницу щипать. Тоже мне находка. Ой, Наташка, в комических ролях он хорош, спору нет. Но роль Керна изначально характерная, а это совсем другой коленкор. Ой, словно сглазил нас кто после славы Томилина. Сплошная черная полоса, и конца ей не видно, ни одной замены хорошей нет. Но прозит. За окончание черной полосы, а?» «А ты чего такая вся на измене, а?» «Ладно, понял, не спрашиваю. А это правда, что Коган взялся за дело той девчонки, которая дочку банкира с балкона скинула?» «Да, быстро у нас расходятся слухи». «А я же муж журналистки», — вальяжно напомнил Стас. «Вангую, что засадят эту Комарову, то есть Жукову, Мухину. Да морковки на заговенье засадят. Коган вряд ли ей поможет, Гольдман ей дочку не простит. Совсем барышня берега потеряла, на кого замахнулась?» «Ты ее уже до суда признал виновной?» — спросила Наташа, доедая последнюю корочку пиццы и взяла колбаску. «Куда спешишь, Стас? Следствие еще только в начале, а ты ей уже приговор выносишь». Новая танцовщица, женщина лет 35, с круглым белорозовым лицом и фигурой рубинсовской модели, неловко повернулась во время заковыристого па и чуть не свалилась со стойки. Ее визг и хохот двух ее таких же полнотелых подруг заглушили даже музыку. «Фу!» — поморщился Стас. «Вот такое дилетантство я терпеть не могу. Но зачем выделываться у всех на виду, если тебе бог танцевального дара не выделил? Танцуй своей компанией, а не делай из себя клоуна на людях». «Эх!» — улыбнулся он. «Видел я тут на Думской одну барышню, вот уж кто танцевать умел. На моем мальчишнике сняли в клубе кабинет, заказали приватный танец, так она поразила всех. Какая пластика, прямо гений хореографии. Я такого ни раньше, ни позже не видал, скажу, не совру. Она могла бы в Мариинке танцевать. И ты ходил в клубы на Думской, чтобы смотреть хореографию? Стас, я прямо сразу поверила. Ну, неженатый мужчина мог себе позволить. А как я прифигел, когда увидел не так давно эту барышню на одной тусовке в новом статусе. Прикинь, чья она теперь супруга? Сдаюсь, даже не берусь отгадать. Самого Гольдмана! Театральным шепотом просвистел Стас. «Вот уж поистине Петербург — город маленький». «Что?» Наташа смотрела на него ошеломленными глазами, забыв о кусочке колбасы на вилке, которую уже поднесла к губам.